и тут же, поворачиваясь на бок, опять засопела. Опять ничто не нарушало тишину. Только машины время от времени проносились мимо по шляху, и свет их, бурно вливаясь в окна, то заполнял домик текучей желтизной, то, выливаясь из окон, снова убегал в темную степь. Ах, как нестерпимо душно в прогревшихся за день набивных стенах этой хотенки! Влажный воздух так и липнет к лицу и к груди и давит на нее. Желтая шторка, за которой лежала на своей кровати Клавдия, отогнулась, и она в рубашке вышла во двор. И тотчас же ее босые ноги окутались ласковым мягким холодком увлажненной росой травы. Густо засеянное по фиолетовой пашне зелеными крупными звездами небо опрокинулось над табунным задоньем. И, вероятно, нигде еще больше не могло быть такой оглушающей тишины. Но если прислушаться, то была соткана она и из этого ни на секунду не прерывающегося звона, издаваемого и слегка колеблемыми ветром лезвиями высоких трав, затопивших окружающую степь, и всем тем живым и невидимым, населяющим эти травы, что обычно пробуждается только ночью. И, должно быть, только здесь еще и можно было услышать это радостное рыдающее эхо конского ржанья, прорывающееся сквозь покров немоты откуда-то из самых глубин степи. Туда же стремительно удалялась теперь по шляху и верещанье крыльев большого кузнечка, тонким лучиком света, как иглой, прошивающего бархат ночи. Вскоре верещанье превратилось в невнятный шорох, и сверкающая стежка, оставляемая иглой, стала меркнуть. Но вот вдруг она и совсем оборвалась вместе с шорохом крыльев. И вскоре после этого в том месте в глубине табунной степи засветилась и стала разгораться, разбрызгивая искры, рдяная звездочка. Ничего нельзя было увидеть отсюда из поселка, кроме этой маленькой звездочки и какого-то смутного колебания теней вокруг нее. А может быть, и они только чудились взору. И радужными подсветами этого далекого цыганского костра лишь слегка озаряли крылья, парившие над ним ночь. Но отголосок какой-то гортанной женской песни, возникшей там, все-таки донесся оттуда по руслу безмолвия, хотя ни мелодии ее, ни тем более слов уловить было невозможно. Однако почему-то и без этого можно было догадаться, о чем эта цыганская песня? И вдруг эта рдяная звездочка Ягори, стремительно приближаясь и разрастаясь, начинала охватывать душу, и она тоже начинала пылать на костре невыносимо жаркой августовской ночи. Отсветами автомашин, пробегавших по шляху с ворохами молодого сена и только что скошенной комбайнами кукурузы, захватывала и на мгновение обрисовывала белую фигуру женщины, стоявшей посреди двора. Но Клавдия не замечала их и не двигалась с места. Это только в первый момент, когда она вышла из дома, ее освежило и могла даже показаться прохладной летняя августовская ночь, а на самом деле она была изнуряюще жаркой и такой безветренный, что воздух казалось громадным удушливым стогом, сметанным из сладких и горьких запахов трав, навалился на землю. Тело покрылось испариной, и ночная рубашка облепала грудь и бедра, а, скорее всего, и от этой рдяной звездочки, горевшей далеко в степи, исходил и распространялся вокруг жар. Все так же ничего нельзя было понять из той песни, которую эта цыганка пела ему там, у костра. Как будто в клочья рвался ее приглушаемый расстоянием голос, и все-таки можно было понять, чего она домогается от него. И ничего, что могло бы смягчить жар этой августовской ночи, не было в безгранично распростертой вокруг чужой табунной степи. И Дон был отсюда далеко. В сруб колодца, черневшего у изгороди на краю двора, Клавдия опустила притороченную к его журавлю цепь с ведром и, достав воды, долго пила ее прямо через край ведра, запрокинув голову и радуясь тем холодным струям, что проливались на нее, на ее разгоряченные плечи и на грудь под тонкой ночной рубашкой. Но когда, напившись, она вновь подняла голову от ведра, из-под его дужки, опоясавшей своим полукружьем дальний край неба и степи, еще ярче, чем до этого, так и ударила ей по глазам, ослепляя ее, рдяная звездочка, ягори, расплываясь перед ее взором и разрастаясь в огромное зарево. Нет, нет, ни одной больше минуты нельзя позволить им оставаться там вдвоем в степи. Там у Насти столько друзей и помощников, и эти такие крупные зеленые звезды над головой, и цыганская песня, и ягори, огонь которого достигает до самого сердца. А если она еще и начнет по-своему, по-цыгански плясать, увиваться вокруг него у костра, он уже совсем ничего не сможет сделать с собой. Недаром же она и решила увести его с собой туда, в степь. Она хорошо знала, зачем ей это нужно. Не такая она простая, эта цыганка, хоть и молодая еще. И тогда Настя со своей молодостью и с этими острыми звездами, которые вонзаются в самую душу, совсем возьмет над ним верх. Мужчины говорят, слабые. Конечно, он не такой, как все, но ведь и она цыганка, и он цыган. И все сегодня, как сговорились ей помочь. И эти звезды на фиолетовой пашне неба, и звон неисчислимой армии кузнечиков, осаждающих тишину, и все эти наплывающие со всех сторон из степи запахи трав, от которых кружится голова и томится сердце. А тут одна, совсем одна посреди этой чужой степи, и никто тебе не поможет, не захочет помочь. Но зачем же и стоит здесь этот привязанный к стояну огорожи конь? Блестят лука седла, стремена, а на морду ему заботливый хозяин не забыл повесить торбу с зерном. Вот и стоит он совсем смирно, дожидает его. Роса падает ему на спину, на круп, только иногда переступит ногами и шумно вздохнет. Это же его конь. Не зря же его оставили тут стоять. И только он единственный и может сейчас ей помочь, в то время как той сговорились помогать все. И это необъяснимо тревожная цыганская песня, и нестерпимо яркой, жаркой ягори, при свете которого она может показаться ему еще лучше со своей молодостью, со всем тем, чего еще не успело отнять у нее время. Не одни же цыгане всю свою жизнь имели дело с конями, а и казаки. И не только мужчины, но и женщины. Конечно, то время уже отошло, и она уже не помнит, когда последний раз садилась на коня, Но в детстве ей не раз приходилось и кувшины с молоком и квасом, перекинутые через спину коня, возить из хутора отцу на покос и даже гонять лошадей на Дон купать. Ребят у них в семье не было. Вот так же в одной исподнице верхом заедет с песчаной косы в воду.